Нельзя приклеивать ярлыки, а шутить лучше теплее. Догадки, интерпретации. Ты злишься, потому что у тебя самого ничего не получается. Ты, наверное, поругался со своей девочкой, вот и киснешь. В этих фразах отстраненное суждение и вторжение в личное пространство. Люди не любят, когда их, так сказать, вычисляют. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. Ничего, пройдет. Я тебя понимаю, но не стоит так сокрушаться. Это пустяки. У меня тоже так было. И ничего, выжил. Вместо того, чтобы разделить переживания собеседника, сочувствующий принижает или обесценивает его чувства. Это несправедливо и обидно. Конечно, в жизни все эти типы фраз перемешаны и редко встречаются в чистом виде. Например, возьмем случай. Огорченный сын приходит из школы и сообщает, что получил двойку. Отец говорит: «Ну вот, я так и знал. Ну что мне теперь с тобой делать? Человеческих слов ты не понимаешь, лоботрясничаешь. Неужели ты не видишь, как родители для тебя стараются? И вместо благодарности эти твои замечательные успехи. Я все это дальше терпеть не намерен. Придется принимать меры». Вам, наверное, нетрудно будет узнать в этой тираде отца смесь разных типов традиционных реплик без стремления услышать и понять проблему сына. Научиться активно слушать непросто. При активном слушании приходится внимательно наблюдать, эмоционально отзываться, быстро схватывать смысл, владеть языком и многое другое. К тому же надо отрешиться от себя, своих мыслей и переживаний, поместить себя в кожу собеседника. Важно знать, что все эти трудности преодолимы. Правда, не сразу. Нужны упражнения и тренировка. Впрочем, желание упражняться обычно поддерживается радостью первых успехов. Приведу несколько удачных примеров. Первый – короткий рассказ мамы. «Моей дочке 2 года и 10 месяцев. Вчера идем с ней на занятия. Дочка застревает около любимого сугроба, говорит: „Не хочу на занятия, хочу гулять. Не хочу на занятия“. „Хочешь погулять?“ „Да“. „Хочешь в сугробе поваляться?“ „Да“. „А что тебе мешает?“ Очень сильно задумывается, потом: „Не знаю“. Еще думает, я молчу. Она еще пару раз говорит: „Хочу гулять“. Потом думает еще и вдруг произносит: „Пойдем на занятия“. В этой сценке мы видим, как мамино активное слушание помогло ребенку самостоятельно решить проблему. Кроме того, видно, что если контакт уже установился, мама 2 раза получила от девочки «да», то один ее вопрос процессу не помешал. Еще один пример, записанный молодой девушкой, которая впервые попробовала активно послушать ребенка. «Сестра попросила меня посидеть с ее дочкой. Они с мужем должны были уехать и вернуться поздно. Олечка очень болезненно реагировала на отсутствие мамы. Для нее это всегда было стрессом и кончалось слезами, которые долго нельзя было остановить. В результате Олю было сложно уложить спать, и ночью чаще всего она спала плохо, ворочаясь и вздрагивая. За исключением последнего раза, я никогда не разговаривала с ней методом активного слушания. На этот раз события развивались так. Оля села на кровати, сгорбилась, скорбно сложила руки и захныкала: „Я хочу к маме“. Мама к этому времени еще не ушла, одевалась в соседней комнате. Я молча подсела к ней, и начала гладить ее по плечу. Она надула губы трубочкой и еще более плаксиво повторила: «Я хочу к маме моей!» Я опять ничего не сказала, только глубоко и сочувственно вздохнула и продолжала гладить ее по плечу. Тут она посмотрела на меня, залезла ко мне на колени, уткнулась лицом в грудь и начала плакать, всхлипывая. Я обняла ее и сказала: «Ты будешь скучать по маме. Тебе бы хотелось, чтобы она сейчас осталась с тобой». Оля покачала головой в знак согласия и через несколько минут уже перестала плакать. Честно говоря, для меня это было очень удивительно. Я не ожидала такого быстрого эффекта. Маме надо уйти. И ты это понимаешь, но тебе все равно так хочется, чтобы она осталась, — продолжила я. Оля опять покачала головой. Я не переставала гладить ее по плечу, слегка покачиваясь. «Ты у меня умница. Мне нравится, что ты перестала плакать. Тебе грустно, но ты не будешь расстраивать маму и плакать у нее на глазах». Я посмотрела Оле в глаза и улыбнулась. Она улыбнулась мне в ответ. Опять прижалась к груди и спросила: «А ты почитаешь мне книжку?» Первый раз за долгое время сестра ушла из дома без бурных Олиных истерик. Я почитала Оле обещанную книгу. Она достаточно быстро уснула и спала спокойно. Родители постоянно делятся своим удивлением по поводу того, что дети очень быстро впитывают их новые способы общения. Следующий пример. Дословное письмо матери, которая потратила усилия на овладение практикой активного слушания и, судя по всему, достигла успехов. «Уважаемая Юлия Борисовна, добрый день. Я очень надеюсь, что мой диалог со старшим сыном вам понравится». Вот он почти слово в слово. Канун Пасхи. Мы украшали куличи взбитым суфле, яичный белок с сахаром. Паша, мой старший сын, ему 5,5, старательно мне помогал. Я сильно расстроилась, обнаружив, что белки не только не взбиваются, а буквально осели на дно кастрюли. Таким суфле куличи не украсить. Я говорю: «Боже мой, ты только посмотри, яйца совсем не взбиваются, они осели на дно. Как же мы будем их намазывать на куличи? Что же делать?» Паша абсолютно оторопел от моих слов отчаяния. Смотрит глазами полными сострадания и говорит: «Мамочка, ты говоришь, они совсем осели. Ну надо же, какая для тебя неприятность! Ведь ты не сможешь теперь обмазывать куличики». «Да, не смогу». «Тебе очень обидно, потому что ты не сможешь сделать для нас праздник». «Да». «А ведь ты так старалась всех нас порадовать». «Это точно». «И в то же время, мама, ведь у нас есть выход. Мы можем украсить куличи мармеладками. Ну да, моими любимыми. Или позвонить папе и попросить его купить нам еще яиц. И я тебе обязательно помогу их взбить. Ты знаешь, у меня получится. Вот так и дело будет сделано». Если честно, я чуть не выронила миксер из рук от его слов. И не только потому, что мне стало очень тепло и приятно, но в большей степени от того, что из его уст я слышала собственные речевые обороты, которыми активно пользовалась последнее время в беседах с ним. С наилучшими пожеланиями, М.П. Признаюсь, очень приятно узнавать такие жизненные истории и детали, которые, как говорится, нарочно не придумаешь.